Весна на участке. Когда я впервые увидела рекламный листок, на земле все еще лежал снег. Я выходила с соседнего рынка с пакетом продуктов в руках и пробежалась глазами по доске объявлений. Общественный сад. Доступны участки. Объявление было украшено чьими-то нарисованными от руки цветами и корзинами с овощами. Я постояла немного, в застегнутом на молнию тяжелом пальто, шарфе и шапке, сапогах и рукавицах, и помечтала о зелени и голубом небе. Затем неуклюже протянула ладонь в рукавице, сорвала клочок бумаги с номером телефона и сунула в карман. Несколько дней спустя, когда моя подруга сидела за кухонным столом с чашкой кофе, я вытащила рекламный листок, и мы составили план. У каждого из нас было несколько садовых инструментов и совсем немного опыта, но огромное желание стать успешными огородниками. Нам казалось, что рвение заполнит пробелы в знаниях. Мы разделили работу. Она пошла в библиотеку и взяла нам несколько книг о том, что лучше всего вырастить в первый год. А я долго беседовала с моим дедушкой-садовником и взяла его альманах и каталоги семян. Обе искали перчатки, грабли, лопаты, ножницы и совочки. Вскоре у нас была стопка книг с вырванными журнальными статьями, вложенными между страницами, диаграммы того, что, где и когда будет, пыльная корзина с инструментами, которые нам понадобятся, чтобы все посадить, грязные ботинки и пакеты с семенами. Мы планировали встретиться на участке в середине утра в субботу, чтобы начать засаживать огород. День стоял ясный и теплый. Выйдя из машины, я почувствовала чистый запах свежевспаханной земли. Мы отыскали свой участок, обозначили все кольями и веревками, обменялись рукопожатиями с соседями, заправили волосы под банданы и принялись за работу. Почва была вспаханной и мягкой, но нам все еще надо было разровнять участок, и мы разбивали комья земли руками и мотыгами. Мы сверились с нашими диаграммами и разобрались с грядками. Тут мы посадили травы. Базилик и душицу, лаванду и розмарин, шалфей и тимьян. Там бобы и зеленую фасоль. Дальше салат, а здесь помидоры. На заднем плане у нас должна быть линия сладкой кукурузы, грядки цукини, немного брокколи, капусты, огурцов и небольшой участок картофеля. Насчет картошки мы не были уверены. Она казалась сложной в разведении, но мы закончили чтение и приготовили контейнер с резаным семенным клубнем. Выращивание чего бы то ни было, полагала я, было азартной игрой, актом веры в то, что придет дождь, засияет солнце, и естественные процессы, скрытые в клетках семян и проростков, активизируются. Казалось, что риск стоит того, чтобы попытаться, так что мы сделали длинные борозды, разбросали семена, высадили нужные растения и тщательно присыпали землю вокруг них. К тому времени, как солнце достигло зенита, мы сбросили куртки, а наши лица покрылись грязью. Я встала, чтобы размять спину, и увидела свою подругу, которая, уперев руки в бока, смотрела на проделанную работу. «Готова передохнуть?» — крикнула я. «Ещё как!» — сказала она, осторожно проходя между грядками, чтобы вымыть руки у крана. Утром я упаковала нам корзину для ланча, и теперь мы отнесли ее к столу для пикника и открыли. Термос с немного сладковатым чаем Эрл Грей все еще был горячим. Я приготовила целую кучу бутербродов, толстые ломтики хлеба на закваске, намазанные острой горчицей, пюре из нута с мягким авокадо, с нарезанными кубиками огурцов и солеными огурчиками, тахини, с укропом и лимоном, солью и перцем. Я разложила все это на хлебе слоями, с капустой и ломтиками помидоров и завернула все в кухонные полотенца. У меня также было несколько яблок и целая партия финиковых батончиков в старой жестянке для печенья, покрытых крошкой кардамона и завернутых в вощёную бумагу. Взяли больше, чем могли съесть, но я планировала использовать оставшиеся лакомства, чтобы завести друзей. Так и вышло. Через несколько минут после того, как мы разложили обед, семья с соседнего участка села за наш стол. Они распаковали корзину, и мы болтали о семенах, пока ели. У них было два маленьких мальчика, которые бегали на солнышке. Каждые 10 минут они возвращались к столу, чтобы откусить от бутерброда или кусочка фрукта, а затем дальше гонялись друг за другом. Наши соседи уже много лет сажали цветы в саду и обещали давать советы в течение сезона. Они налили нам немного лимонада, с удовольствием взяли несколько финиковых батончиков, а затем мы все вернулись к работе. К тому времени, как мы закончили собирать инструменты, наш маленький участок представлял собой красивый огород с аккуратными рядами и холмиками, защищающими семена, которые скоро прорастут, и равномерно расположенными растениями, которым понадобятся ограничители, колья и веревки, чтобы поддерживать их к концу лета. Мы стояли и с гордостью восхищались тем, что сделали. «Через несколько месяцев у нас будет гора овощей», — сказала подруга. «Думаю, нам лучше научиться консервации», — сказала я со смехом. «Следующая великая авантюра. Сладких снов». Бутерброд с нутовым пюре для 4 порций. Эти вкусные бутерброды идеально подходят для пикника. Начинка становится еще лучше, полежав в холодильнике, так что если у вас есть время, приготовьте ее накануне вечером. Если вы, как я, забываете делать что-то заранее, готовьте этот бутерброд всякий раз, когда хотите перекусить. Он все равно будет вкусным. Не стесняйтесь корректировать рецепт, добавляя больше укропа или меньше лимона. Все по желанию. Никто не имеет права указывать вам, сколько авокадо нужно положить. Если вы хотите больше, добавьте сколько души угодно, но помните, что это сделает вашу смесь менее хрустящей. Начинка из нута. Одна банка 450 грамм нута слить и промыть. 1/2 стакана мелко нарезанных маринованных огурцов. 1/2 стакана мелко нарезанных свежих огурцов. 1 столовая ложка мелко нарезанного свежего укропа или 1 чайная ложка сушеного. 1/2 авокадо, нарезанного ломтиками. 2 столовые ложки свежего лимонного сока. 1 столовая ложка тахини. Соль и перец по вкусу. Для подачи. 8 ломтиков хлеба, 4 столовые ложки острой горчицы, 4 пригоршни проростков. Чтобы сделать начинку, поместите нут в неглубокую тарелку и разомните вилкой. Убедитесь, что вы не измельчаете его, просто раскалите и оставьте несколько целых горошин. Добавьте огурцы, укроп и перемешивайте до тех пор, пока смесь не станет однородной. В небольшой миске разомните вилкой авокадо. Добавьте лимонный сок и тахини и перемешивайте до однородной консистенции. Теперь добавьте эту смесь к нуту. Приправьте солью и перцем по вкусу. Храните начинку в герметичном контейнере в холодильнике до 4 дней. Чтобы собрать бутерброды для подачи, поджарьте хлеб. Разложите ломтики на большой разделочной доске или чистой поверхности. Смажьте 4 ломтика горчицей. Выложите примерно 1/2 стакана смеси на каждый ломтик, посыпьте горстью проростков. Сверху положите оставшиеся ломтики поджаренного хлеба. Заверните каждый бутерброд в бумажное полотенце. Вы можете приготовить их за несколько часов до еды, но лучше всего их есть сразу после приготовления. Когда придет время для пикника, упакуйте их в корзину и возьмите с собой. Эти бутерброды станут вашим любимым блюдом.